Глава 32. Виктор забрал меня. Снова утащил в свое логово. Я не упиралась. Я все равно уже умерла. Сдохла по Тимганга, и я сломалась. Беркутов просто взял меня на руки и вынес из палаты, в которой я уже начинала сходить с ума одна, и эти стены. Я чувствовала себя как в тюрьме. Сама себя пугала, сама себя боялась теперь. В доме Виктора меня встретила Рада. Она ни слова не сказала, просто постелила мне новое постельное белье, принесла одежду и еду. Виктор уложил меня в постель, я не двигалась. Чувствовала себя просто мертвой куклой. От меня все отвернулись, дядя, муж. Только Беркутов никак не хотел меня покидать. Он упорно возился со мной, я не понимала, почему. «Посмотри на меня, зачем я тебе теперь такая?» «Такая-то какая?» «Такая грязная». «Ты не грязная для меня, Лиза, и никогда не будешь». «Больше убивать меня нет смысла. Можешь не стараться. Я уже сдохла, Виктор. Почему ты не радуешься? Почему не смеешься? Виктор стоял мрачнее тучи, а мне хотелось вывести его, чтобы уже добил, но он укрыл меня одеялом и молча вышел за дверь. Прошли еще сутки. Я ничего не ела и не разговаривала. Все тело болело от слабости, я не могла встать. Беркутов тоже не входил, не принуждал, не трогал меня. Мы жили под одной крышей, как враги, которые потерпели крушение. Оба. Я всегда думала, что дядя рядом, что вдруг чего он поддержит меня, но это все оказалось иллюзией, которую я придумала сама себе. Я одна. Я никому не нужна, а Виктор только ждет, чтобы я поскорее сдохла. Но пусть не старается, я и так уже мертва. Я не чувствую ничего, кроме боли. Это яма, из которой нет выхода, и самое смешное, я больше не хочу бороться. Я не хочу выбираться из этого обрыва. С трудом поднимаюсь с кровати, опираясь о стену, выхожу из дома. Ноги обжигают лед в перемешку со снегом, но мне плевать. Длинная белая ночнушка облаком тянется за мной. Осторожно ступая по тропинке вдаль. Не вспоминать, не знать, не чувствовать. Руки Ганги. Я все еще ощущаю их на себе, я помню. Пусть прекратится, Боже. Пусть только перестанет болеть. Лиза не выходит из комнаты, не ест, не говорит со мной, не спит. Она тупо лежит и смотрит в потолок, и хуже всего то, что мне нечем ее утешить. У меня нет слов, я не привык успокаивать, и кроме того, что Ганга подох, ничего предложить я не могу. Благо, черная борода подключился, все же не за кости, я попросил его помочь. Теперь все должно пойти живее, только это не вернет мне ни потерянных лет, ни земель, ни слез Лизы. Распахиваю дверь. Комната пуста. Где Лиза? Не знаю, в спальне она была, нет? Какой-то мерзкий холод проносится по спине, я осматриваю ее вещи. Ничего не взяла, даже обувь. Лиза! Лиза! Ору на весь дом, но ее здесь нет. Выбегаю на улицу, не зная, что мной движет. Просто чуйка, а она, как правило, никогда не подводит. Босая, куда бы она могла пойти? К лошадям? Вряд ли. Она даже о них не вспоминала. Осматриваюсь по сторонам. Вот ее следы, они ведут. За дом к обрыву. Я не помню, как быстро добираюсь до того места, чтобы застыть от ужаса, видя Лизу, которая стоит на самом краю пропасти. Я хотел когда-то поставить тот забор, но потом сам оказался в клетке. А теперь Лиза там, между нами расстояние, я не хочу, чтобы она сделала шаг вперед. Закрываю глаза. Это ведь так просто. Не думать, не знать, не чувствовать. Боль пройдет, все закончится. И его ненависть тоже. Смотрю вниз. Острые камни торчат, как ножи. Это будет быстро. Всем станет легче. Дяде, мне и Виктору. Зачем он вообще меня забрал, не понимаю. Я точно обуза, никому не нужна и кукла. Все от меня отказались, и я тоже. Тоже уже сама себе не нужна. Если до этого я еще старалась, верила во что-то, надеялась, то теперь все пошло прахом. Я устала сражаться, устала быть все время начеку. «Лиза, нет!» Его голос. Он громко разносится по воздуху, ударяет глухо в грудь. Это Виктор, я узнаю его сразу. Он стоит напротив, смотрит на меня таким страшным взглядом. «Ну же, не бойся. Чего ты ждешь? Не подходи!» «Не смей, отойди от края!» «Виктор, не надо!» «Отойди, я сказал, назад!» Как назло, ночнушка зацепилась в камни, я теряю... Время. Виктор добирается до меня быстрее, тут же резко хватает за плечи. «Что ты творишь?» «Ничего, я не хочу так. Это моя жизнь, я сама принимаю решение. Я устала, не буду больше, не хочу». «Что ты делаешь? Приди в себя, Лиза!» Тряхивает меня сила, а я реветь начинаю. «Я так не могу больше, я так не умею». «Брось меня, ну же, отпусти меня, я хочу свободы». «Какой свободы? Внизу только смерть. Страшная смерть и все переломанные кости. Этого хочешь, этого?» «Только слабаки так поступают, а ты сильная. Лиза, все будет хорошо. Я клянусь тебе, будет». Тело прошибает дрожь. Я словно на распутье, не знаю, что делать. Так иногда бывает, когда ломают настолько сильно, и ты никак не можешь встать. «Пошли в дом, живо!» Виктор подхватывает меня на руки и тащит в дом. Как свою добычу, как свою невольницу или кто я ему. Уже сама не знаю. Я молчу. Не знаю, что сказать. Ощущение такое точно в груди дыра. Он относит меня в душ. «Нет!» «Тихо, сиди уже! Ты как лед холодная!» Сцепляю зубы, когда он берет губку и моет меня в горячей воде. Осторожно, на удивление, касается совсем не так, как раньше. На мне куча синяков, царапин, ссадин. Это все Гангураев постарался. Ведь, как ни удивительно, после Беркутова у меня не было повреждений. Максимум покраснения от захвата рук. И то оно быстро сходило. «Не трогай, умоляю, пусти!» Задыхаюсь в этой воде. Каждое его прикосновение возрождает страшные воспоминания. Я не могу. Это сильнее меня. «Спокойно, все уже. Не буду». Буркнул и достал меня из душа, завернув в полотенце. Осторожно, бережно даже. Я больше не сопротивляюсь. По щекам только катятся слезы. Я еще никогда не была в таком состоянии. Даже тогда, в ту первую ночь в амбаре, я держалась молодцом по сравнению с тем, что сейчас со мной творится. Когда оказываюсь в кровати, Виктор берет поднос. Там еда. Снова не тронута. «Лиза, надо поесть. Пожалуйста». «Я не хочу. Ничего не хочу уже». «Ты поешь, или я буду кормить тебя силой. Я не шучу». Предупреждающий басит и ставит поднос передо мной. Я знаю, Виктор не просто пугает. Ему ничего не будет стоить скрутить меня, прижать, как птенца, и насильно заливать в рот мне суп. Так что я сама беру ложку и показательно начинаю есть. «Умница!» Я ем впервые за все эти дни, тогда как этот дьявол не отходит от меня, пока я полностью не расправляюсь с супом. А после на меня нападает такая слабость, что я вырубаюсь даже при Викторе. Я дома. Я бегу на лекции. У меня огромная папка материала. Сегодня в библиотеку, потом свадьба, а после за мной прилетает огромный беркут. Он хватает меня своими когтистыми лапами и отрывает от земли. А дальше, у беркута меня отбирают какой-то стервятник. И грызет меня, откусывает куски плоти. И мне больно, так больно, я чувствую вкус этой крови во рту. «А, нет, не надо, не надо!» Распахиваю глаза и не понимаю, где я нахожусь. Сердце бешено стучит в груди, слезы выступают на глазах. «Спокойно, не кричи». «Это Виктор. Он здесь обнимает меня, прижимает к себе. Я не помню, чтобы он ложился рядом, но ведь я сама к нему подлезла. Это я сейчас лежу, уткнувшись мокрым носом ему в грудь. Это я сейчас силой обхватила его за плечи. Почему я так делаю? Виктор меня ненавидит, я ненавижу его тоже. Что это? Зачем? Отпусти, я не хочу. Я просто обниму тебя, не бойся, ну, Лиз. Я не хочу, не надо». Отодвигаюсь от Виктора, переворачиваясь на бок. Думаю, он сейчас снова будет принуждать, требовать брать силы, но Виктор молча поднимается и выходит, тихо закрывая дверь. «У нас теперь всегда так будет?» «Я не знаю. Я вообще уже не понимаю, в какой я тут роли, и когда Виктору надоест со мной возиться. И что тогда? Обрыв? Так он не отпустил меня туда, хотя мог. Я уже была к этому готова.